Глава 21. Шаман остановился, поставив передние лапы мне на ногу и, вздыбив шерсть, молча уставился на волка. А Умка сел с охреневшим видом и посмотрел на меня, мол, хозяин, что за беспредел? «Знакомьтесь», — сказал я, — «Умка — это шаман. Шаман — это Умка. Он мой духовный зверь. Живите дружно, не ссорьтесь». В ответ раздалось утробное рычание шамана. Умка от неожиданности немного отодвинул голову, и шаман тут же шагнул в сторону волка. Поднятая на холке шерсть здорово добавляла объем рыжему разбойнику. А наглость котяры, который раз в 10 был меньше Умки, заставляла Умку коситься на кота. Но когда шаман сделал еще шаг, Умка тоже предупреждающе зарычал, хотя в его голосе слышалась не агрессия, а скорее удивление. Кот сделал третий шаг, и у меня перед глазами встала картина, как котяра вышел из приемной и как его добыча волочилась за ним. Понятно, что Умка шаману не по зубам, но ведь глаза выцарапать может, а потому я положил руку на спину коту. Он словно только этого и ждал, тут же лег и замурчал. Причем лег так, чтобы половина тела лежать на мне. Сложил на меня лапки, типа это его законное место, да и весь я принадлежу ему. «Арр?» — спросил у меня демонический волк. Я положил руку ему на голову. «Умка», — объяснил я волку. «Шаман спас меня и моих товарищей от высокоуровневой демонической змеюки и демонических слизней с пустоши. Я ему жизнью обязан». «Арр!» — задумчиво прорычал волк и вдруг разулыбался шаман во все свои клыки. Ну и, естественно, заметелил хвостом. Кот слегка приподнялся вместе со своей шерстью, в том смысле, что она снова стала дыбом, и предупреждающе зарычал. Но Умка, не обращая на него внимания, положил голову на вторую мою ногу. Кошачье утробное рычание усилилось, и тут в мой закуток вбежал Шелань. «Еще один демонический волк!» — воскликнул Валентин Демьянович, который все еще стоял в углу и с опаской наблюдал за Умкой и шаманом, готовый, если что, вмешаться, ну или бежать поскорее. «Это однопометник Умки и духовный зверь Мосяня», — поспешил я объяснить. Второй демонический волк в корне изменил расстановку сил, и шаман перестал рычать. А с самым невинным видом свернулся клубком, повернувшись к Умке задницей, и затарахтел. Но когда я поднял с кота руку, чтобы погладить Шелань, кот недовольно потянулся за рукой, мол, давай, не отвлекайся, гладь меня, гладь. Гладить одновременно троих питомцев было невозможно, пришлось сказать. «Прости, шаман, я соскучился по волчатам, поздороваюсь с ними», и погладил подставленную голову серого волка. Шаману это не понравилось, и он ударил меня лапой, хорошо еще, что когти не выпустил. А волки на это действие резко приблизились ко мне или к шаману, не знаю. «Так», — подал голос Валентин Демьянович, — «все это хорошо, но так не пойдет. Если с котом я еще могу смириться, он маленький и милый, то два волка в больничной палате — это уже перебор». Умка и Шелань посмотрели на доктора, потом на меня, а потом на шамана, который разлегся на обе мои ноги, занял, так сказать, место. Мне совершенно не хотелось, чтобы волки уходили, поэтому я сказал: «Если бы Умка и Шелань были сегодня ночью тут, меня не отравили бы». Валентин Демьянович задумался, потом кивнул и аккуратно, по стеночке, переступая через белые и серые хвосты, вышел из моего закутка, оставив меня наедине с моими питомцами. Кот, конечно, не совсем питомец, он не был моим духовным зверем. Он гулял сам по себе, но как-то из всех людей в академии предпочитал меня. Даже не Василия, несмотря на то, что мог с ним разговаривать, а именно меня. Заглянул Мосянь и позвал волков. «Шелань, Умка, пойдемте, я вас покормлю». Шелань поднялся и направился к китайцу, а Умка заметался, идти или остаться. Волки бежали из самого Барнаула быстро и долго и вряд ли делали остановки, чтобы поохотиться. Поэтому они, скорее всего, очень голодны. «Иди, Умка, меня шаман будет охранять», — сказал я белому волку. Умка ткнул носом в спину шамана, типа пост сдал, и вышел вслед за Шеланем. Кот никак не отреагировал на действия Умки, словно крепко спал и ничего не слышал. Но едва волки скрылись за ширмой, приподнял голову и посмотрел им вслед. Я погладил котяру и задумался. То, что волки теперь тут, меня радовало. Сразу же станет меньше уродов, которые хотят со мной подраться, и это огромный плюс. Но тут был еще больший минус. Демонические волки — это не плюшевые игрушки, которых поставишь на диван, и они будут стоять, пока не понадобится. Нет, волкам нужно бегать, охотиться. А тут в парке много народу. Плюс все тут маги, а некоторые еще и сильные маги. А вдруг кто-то испугается и пульнет в волков магическую технику? И что тогда делать? А потом в имении у волков была возможность самостоятельно уходить из дома и приходить в дом. А тут кто им такую возможность даст? Демонические волки — это вам не комнатные собачки, которые в туалет ходят по расписанию. В общем, как ни крути, а проблем мне привалило. Хоть и радости тоже. Мои мысли прервал Сеня. Он заглянул ко мне за ширму и спросил. «Можно?» Сеня был одет в другую одежду, явно где-то переоделся. И точно не в медблоке. Потому что он не мог, так же, как я, держать при себе все свои вещи. У него такого артефакта, как мой ремень, просто не было. А те вещи, которые были в нашей с ним комнате, все безнадежно испорчены слизнями. И тем не менее Сеня был переодет в свежую чистую одежду. «Рассказывай», — сказал я Сене. «Я был у завхоза», — ответил он. «Нам с тобой выделят другую комнату». «Отлично», — обрадовался я. «И когда?» «Я хоть сейчас могу заселиться, а ты когда выздоровеешь?» — ответил Сеня. Я засмеялся. «Ты чего?» — спросил Сеня. «Да что-то с той тенденцией, которую я наблюдаю, ты еще долго будешь жить один», — со смехом ответил я. «В смысле?» — не понял Сеня. «Да так, мелочи», — отмахнулся я, понимая, что Сеня не в курсе ночного происшествия. «Ну и не надо ему. Меньше знаешь, крепче спишь». Однако я видел, что Сеню что-то беспокоит. Потому он и не обратил особого внимания на мои слова, не стал переспрашивать. «Что-то случилось?» — спросил я, пытаясь вызвать его на разговор. Потому что Сеня молчун, привык скрывать свои чувства. Хотя кто бы на его месте не привык. «Я когда сюда шел», — начал Сеня, — то увидел Мосяня с двумя огромными демоническими волками. «А, ну да», — улыбнулся я, — «это Умка и Шилань. Мой духовный зверь и духовный зверь Мосяня. Прибежали вот только, аж из Барнаула. Мосянь пошел кормить их». По мере того, как я рассказывал, у Сени глаза загорались все ярче и ярче. «С тобой все в порядке?» — поинтересовался я, опасаясь, что он прямо тут и прямо сейчас начнет оборачиваться, станет зверем. «Дело в том, что я обращаюсь в волка», — признался Сеня. «Меня на самом деле не интересовало, в кого он там обращается. Однако вид демонических волков взволновал паренька. Наверное, для него это важно». Оказалось, что действительно важно. «Я много читал про оборотней. Ну, чтобы понять», — начал говорить Сеня. «Понимаю», — кивнул я. «На его месте я бы тоже перевернул все библиотеки, чтобы найти нужную информацию». Другое дело, что нормальных книг на эту тему очень мало, но, похоже, Сеня нашел. «Я читал в старинных рукописях», — признался он, — «что в старину оборотни тренировались с демоническими волками. Причем в нескольких рукописях находил. Я тогда еще удивился. Разве может такое быть, чтобы демонические волки были рядом с людьми, а не по лесам бегали? А с дикими? Как с ними тренироваться? А где вы своих волков нашли?» Я вспомнил момент запечатления Умки, и в душе прокатилась теплая волна. Правда, вслед за ней пришло воспоминание о Мосяне, плачущем над умирающей волчицей. «Их мать убили, а они были еще слепые. Вот мы и взяли», — сказал я, осмысленно, не упоминая сестру Умки и Шелани Глафиру, которая осталась на заводе. Сеня с пониманием кивнул. «Но я понимал, что нифига он не понимает, слишком много всего совпало». «Жалко, они оба кобели», — вздохнул Сеня. «А то бы я щенка попросил бы». Я не сразу сообразил, о чем говорит Сеня, но когда дошло, засмеялся. «Не будет щенков», — похлопал я Сеню по плечу. «А вот тренировки попробуем устроить. Ты уже думал о месте, где сможешь тренироваться?» Сеня сник. «Ничего не могу придумать». «Ладно, не переживай», — кивнул я Сене. И только хотел спросить, где он одежкой прибарахлился, как за ширму заглянула Полина. «Ты как?» — сходу спросила она. «А то на лекциях тебя не было». Не успел я ей ответить, как вошли Марта и Анастасия, и сразу же за ними Анна, а потом уже парни. «Что занятия пропускаем?» — строго спросил Глеб, явно кого-то копируя, какого-нибудь профессора. «Да ему третий экзамен зачли, вот он и зазнался», — в тон ему заметил Данила. И они стукнулись кулаками, мол, вот какие мы молодцы. Как же я все-таки рад, что они обрели магию и учатся теперь тут в академии. Мне бы их очень не хватало. «Когда мы будем тренироваться?» — негромко спросила Анна. «А то время идет. До большого турнира все меньше и меньше дней остается». «Что? Какая тренировка?» — накинулась на нее Полина. «Володя еще не выздоровел». «Не ссорьтесь, девочки!» — строго прервал их я. «Будут тренировки. Будем сегодня магию тренировать». Сказал и вспомнил, как мы с Глебом и Данилой и Мартой тренировались в усадьбе. «Эх, была бы тут хотя бы такая же тренировочная площадка». «Тогда, может, нам в тренировочный павильон записаться?» — спросила Анастасия. «Я о тренировочном павильоне в первый раз услышал, но мне показалось, что это вполне себе нормальная идея. Может оказаться. Потому что я пока павильонов не видел, хотя слово «тренировочный» обнадеживает». «Запишись», — сказал я. И Анастасия поднялась. «Тебе составить компанию?» — предложил Сеня. И я порадовался за парнишку, что он наконец-то набрался смелости сделать шаг навстречу. Однако Анастасия ответила. «Да я быстро!» — и убежал. Сеня сник, но я ему тут помочь ничем не мог. «А ты сможешь тренироваться?» — с тревогой спросила у меня Полина. «Это тебе не повредит?» «Да что мне сделается?» — ответил я. «Я же не безголовый юнец!» — ответил и понял, что как раз юнец и, в общем-то, безголовый. А потому строго добавил. «Тренироваться нужно. И как можно больше. Потому что пока мы прохлаждаемся, наши соперники качаются». Сказал и подумал о том, как быть с волками. Они же тоже увяжутся за мной на тренировку. И если дома они лежали в сторонке и просто наблюдали, то кто его знает, как отреагируют сейчас? Народу-то теперь рядом со мной сильно побольше.